Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, а грозный судья. Мой друг, ободрися, мой друг, приготовься ты встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятение она. Последнее время земля вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. Забота житейских почти незаметна, что осень пришла. Все так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. В последнее время, в эпоху растления, встречаем Христа. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, в смятении она. Как встретишь Христа. В последнем